Глава 32. Ян. Весь день был для меня сущим адом. Голова раскалывалась от бессонной ночи, глаза слезились от бесконечного табачного дыма. Внутренности ныли, как будто я пережил страшную операцию. Отчасти так и было. Я просто взял и одним взмахом скальпеля все испортил. Но я должен был рассказать Крис всю правду. Я и так слишком долго тянул. Я был идиотом, если всерьез надеялся на то, что мой переезд в другую страну ничего не изменит в наших отношениях. Чем я вообще думал? Какой реакции ожидал от девчонки? Что она кинется мне на шею, как в дурацком романтическом фильме, и скажет, что эти полгода станут для нас волшебной сказкой? А потом мы обязательно что-нибудь придумаем и превратимся в парочку, которая опровергнет миф, что отношения на расстоянии обречены на долгую мучительную смерть. Ну что за придурок? Крис отреагировала совсем по-другому, и я не мог винить ее в этом. Она берегла свое сердце. И, глядя в синие застывшие глаза, я подумал, что, наверное, так даже лучше. Не хочу видеть, как она плачет. Не хочу причинять ей боль. Не хочу наблюдать, как наши отношения медленно изживают себя. И если ради этого придется отпустить девушку, от которой замирает сердце, то я готов. Может, это и есть любовь? А потом я увидел тонкую фигурку в длинном пуховике, покидающую территорию университета. И все мои уговоры рухнули в ту же секунду. Я как маньяк увязался за Кристиной и вел ее до самого дома, с трудом сдерживая себя, чтобы не перейти на бег и не схватить девушку в охапку. Нельзя. Держись от нее подальше. Но сердце хотело совсем другого. Обнять и больше никуда не отпускать. Разрываемый этими противоречиями, я так и не решил, что скажу Крис, когда она заметит меня. И до последнего не знал, зачем тяну ее в свою квартиру, сжимая тонкие холодные пальцы. Но остановиться уже не мог. Мне просто хотелось, чтобы она подольше побыла рядом. «Проходи, я сварю какао». Бросил я, снимая куртку и незаметно косясь на Кристину. Она стояла посреди коридора и слегка ёжилась, как будто ей было холодно. А вот меня распирало от бурлящей по жилам крови. Я бы с удовольствием залез сейчас под ледяной душ, чтобы охладить пылающее тело и дурную голову. «Какао?» Невесело усмехнулась Крис, медленно потянув замок своей куртки вниз. «Кажется, где-то мы это уже проходили». Я как заворожённый следил за тем, как девушка снимает куртку и вешает на крючок. Я использую этот запрещенный прием, когда взволнованно не знаю, что сказать. Абсолютно искренне ответил я и, поймав недоверчивый колючий взгляд, направился на кухню. К черту все. Кристина здесь, а все остальное неважно. Даже если наше общение отныне будет ограничиваться отстраненными беседами и краткими визитами, я согласен и на это. Главное, что я буду слышать ее голос. Чувствовать запах ее волос, и если повезет, услышу, как она смеется. Обожаю ее звонкий смех. Хочешь есть? Деловито поинтересовался я, заглядывая в холодильник. Я не ел со вчерашнего дня, мне попросту кусок в горло не лез. А теперь вдруг осознал, насколько я голоден. Наверное, так на меня действовала близость Крис. Девушка осторожно опустилась на стул и неожиданно ответила: «Очень». Я резко обернулся назад и, перехватив легкий румянец на бледном лице, расплылся в широкой улыбке. Для синеглазки я готов был завалить дикого кабана и, освежевав его охотничьим ножом, пожарить на костре. Но пришлось ограничиться тем, что было. «Яичница или спагетти с сыром?» — спросил я с улыбкой, глядя на то, как Кристина отчаянно пытается казаться отстраненной и независимой. Но я уже научился чувствовать эту девочку и знал, что за ершистыми колючками прячется нежная ранимая кожа. «Мне все равно», — пожала она плечами, старательно избегая моего взгляда. «Что-нибудь по-быстрому перекушу, и мне надо идти». «Значит, макароны». Пробормотал я себе под нос и снова посмотрел на Крис. «У тебя сегодня какие-то дела?» Я прекрасно понимал, что это не мое собачье дело, но не спросить не мог. А вдруг они с ее неугомонной подругой решили оторваться в ночном клубе? Или бывший Крис, этот смазливый блондинчик, снова активизировался и пригласил ее на свидание. А еще был новый физрук, который при каждой встрече поедал Кристину глазами. «Да бль...» Аппетит снова пропал. Достав сыр, я начал натирать его в тарелку с холодными макаронами. Крис молчала и на мой вопрос отвечать не спешила. Решила помучить? Если да, то у нее это неплохо получалось. «Ты разговаривал с Костей?» Так и не ответив, что у нее сегодня за дела, спросила Кристина. Я отложил терку, поставил тарелку в микроволновку и, включив таймер, развернулся к девушке лицом. Скрестив руки на груди, я посмотрел Крис в глаза. «После того, как Костя отвез тебя к Аиде, он пришел ко мне. А точнее, нашел меня сидящим на ступеньках в подъезде. Я не мог дозвониться ни до Кристины, ни до ее брата и сидел под закрытой дверью, как брошенный пес. Какими только матами я себя не крыл. Почему я ушел? Почему не попытался сразу объяснить все Синеглазке? Почему сбежал, как последний трус, не в силах смотреть в расширенные, полные горечи глаза? Как же я себя презирал в тот момент. Когда Костя вернулся домой, я накрутил себя настолько, что меня потряхивало, как наркомана. Я бы не удивился, если бы у соседей вызвали полицию. Но Костя приехал раньше. Просканировав меня внимательным взглядом, он открыл дверь и молча кивнул, приглашая войти. И мы поговорили. По-мужски, спокойно, без лишних эмоций. После этого разговора мне слегка полегчало. Но не намного. Я прекрасно понимал, что Костя никогда не простит мне того, что я скрывал правду от него и Крис. И сделает все, чтобы я больше не приближался к его сестре на пушечный выстрел. А если я люблю ее, бро? С отчаянием выдохнул я, глядя парню прямо в глаза. На что Костя лишь с горькой усмешкой покачал головой. «Да ты сам не веришь в это, Серый. Не мучай девчонку». И эти его слова эхом звучали в моей голове на протяжении всего времени. «Так Костя не знал про ориентацию твоей невесты?» Тихий вопрос Крис вывел меня из оцепенения. Встряхнувшись, я посмотрел на девушку. «Ты сам-то в это веришь? Не мучай девчонку!» Никто не знал. У нас с Лерой много общих знакомых, и я храню ее тайну. Костя знал только то, что родители всеми силами сводят нас с Лерой, и что мы помолвлены. Но я просил его не распространяться об этом. «Чтобы без препятствий соблазнять других девушек». Улыбка Крис была такой грустной, что внутри меня все перевернулось. Как же ей больно. Я сделал шаг вперед. «Мне больше никто не нужен», — прошептал я, плавно опускаясь перед стулом, на котором сидела Крис. Обхватив изящную ладонь, я из-под лобья посмотрел в синие печальные глаза. С тех пор, как я подобрал с моста одну сумасшедшую девчонку со ослепительно красивой улыбкой и огромными грустными глазами, я больше не замечаю никого вокруг. Кристина попыталась вырвать руку, но я не дал ей этого сделать и, встав на колени, прижался губами к тонкому запястью. Девушка затаила дыхание. Осторожно коснувшись губами причудливого узора из бледно-голубых переплетенных вен, я судорожно сглотнул, когда увидел, как нежная кожа Крис покрывается мурашками. В животе моментально стало горячо. Мышцы свело от спазма. Мне пришлось закрыть глаза и глубоко вдохнуть, чтобы не дать своим инстинктам взять верх. Положив вторую руку Кристине на бедро, я на секунду замер, вбирая в себя легкую дрожь девичьего тела и умирая от дикого желания, а затем медленно поднял глаза и пропал окончательно. «Ян...» Умоляющий шепот Синеглазки заточенным лезвием вонзился в самое сердце. Подавшись вперед, я скользнул ладонями по хрупкому телу вверх и обнял Крис за талию. Ее коленки уперлись мне в грудь, и я был в полушаге от того, чтобы мощным рывком подхватить девчонку на руки и резко подняться на ноги. Я не привык стоять перед девушками на коленях. Но ради этой малышки я готов был покорно склонить голову и стать ручным зверем в ее руках. «Отпусти», — простонала Крис, упираясь ладонями мне в плечи и отталкивая от себя. Ей не нужен был послушный зверек. Она хотела свободы для нас обоих. И я должен был отпустить эту девушку. Но как же это было тяжело. Не сводя глаз с бледного лица, по которому текли слезы, я с болью в голосе прошептал: «Не плачь, пожалуйста». Но мои слова возымели обратный эффект. Поймав мой растерянный и ласковый взгляд, Крис разревелась еще сильнее, напоминая маленького обиженного ребенка. Меня затопила такая нежность, что впору было самому разреветься белугой. «Да твою мать!» Негнущимися костяшками пальцев я бережно вытирал слезы на заплаканном лице и шептал какие-то ласковые глупости. Внутри меня все сжималось. Никогда еще мне не было так херово. «Скажи, что мне сделать, чтобы ты перестала плакать?» С отчаянием спрашивал я, снизу вверх заглядывая в затуманенные, невероятно красивые глаза. Кристина всхлипывала и, зажмурившись, мотала головой. Тяжело вздыхая, я гладил девушку по волосам, лихорадочно целовал в ладони, прижимался лбом к ее ногам. «Бль, если нам сейчас так плохо, то что будет, когда мне придется уехать за тысячи километров? Мне кажется, я просто умру от разрыва сердца, если еще раз увижу, как плачет Крис». Писк микроволновки был подобен ушату ледяной воды. Вздрогнув всем телом, Кристина резко подалась назад. Я продолжал стоять перед ней на коленях, растерянный, уязвимый, обезоруженный. Перехватив испуганный взгляд девушки, я медленно убрал руки с ее бедер и тяжело поднялся на ноги. Я не знал, что делать дальше. Не знал, как нам выбраться из этой ситуации без потерь. Сердце щемило с такой силой, что мне хотелось реветь раненым зверем и крушить все вокруг. Но я не мог себе этого позволить. Я не хотел испугать и без того потерянную Крис. И не хотел, чтобы она увидела мою неуверенность и слабость.